Когда серые скрылись из вида, оставшиеся у стрижа люди и Муссон наконец коротко выдохнули и слегка расслабились. Правда, ненадолго. Просидев минуту спиной к дереву и с закрытыми глазами, Беляев вдруг встрепенулся и щелкнул пальцами. «Официантов нет», – отреагировал Андрей. «Что ты щелкаешь?» «Ты не спросил у мастера главное, где искать выход?» «А, ты об этом?» – Лунёв усмехнулся. «Только сейчас дошло. Он не сказал бы. В этом весь смысл игры – ставить задачу и не давать никакой дорожной карты. Только от самих игроков зависит, как доберутся они до нужного места и каким инструментом вскроют заветный ларчик». «Но в Альфа-мире игра не идет. «А персонажи все те же», – парировал Андрей. «И мастер мыслит теми же категориями, что и в мире игры. Он так привык, и ему по барабану какая-то версия мира – альфа или бета. Короче говоря, нам самим придется искать выход, опираясь на информацию, логику и, мать их, интуицию». «Не ругайся», – Беляев помассировал виски. «Надо подумать». «Я и не ругаюсь», – Лунёв взглянул на Муссона. «У тебя какие мысли?» «Я только охраняю вас». Альфиец отвел взгляд и вдруг указал секирой на северо-запад. Муссон определенно симпатизировал гостям, и это вылилось в довольно необычное для законопослушного стражника поведение. Формально он не нарушил закон, ведь лишнего не сказал и не особенно помог своим жестам, но фактически он занял сторону Лунёва и компании. «Сан Саныч», – Андрей толкнул Беляева, – «что у нас к северо-западу отсюда?» «Там?» – Беляев замешкался. «Там... долина Сапаранти? А что?» «А то, что надо поскорее уходить, но желательно по каким-нибудь ориентирам, а не наобум. Что ты знаешь об этой долине, кроме того, что там исчезла гора?» «Там еще много интересного». Беляев бросил короткий взгляд на Муссона. Тот стоял с нарочито отсутствующим видом, словно разглядывая горы у горизонта. «А, понимаю. Да, Андрей, ты прав. Начать поиски выхода надо именно в этой долине. Там просто клондайк всевозможных загадок. Но пешком туда дня три, и это без обоза». Он обвел взглядом пятерку истуканов. Все приведенные серыми люди стояли на вытяжку, будто бы в карауле у военного памятника. Только глаза у них были без малейших проблесков мысли, стеклянные, словно у живых кукол. «Как думаешь, можно вывести их из транса?» Андрей прогулялся вдоль строя и остановился напротив Муки. «Хотя бы этого». «Теоретически можно», – Беляев развел руками. «Но мастер говорил правду. Им надо привыкнуть к Альфа-миру. В таком состоянии они адаптируются без потерь, а вот если разбудить их досрочно… Я не знаю, что произойдет. Но думаю, неусовершенствованный помощник будет бесполезен». «Это ты раньше был на грани», – Андрей потер затылок. «И не утащим все равно четверых, разве что Муссон поможет. Эй, конвоир, поможешь?» «Я не имею права помогать». Муссон выразительно скосил глаза на стрижа, а затем уставился на Андрея, как бы предлагая. «Качай варианты вслух, а я моргну, когда озвучишь приемлемый». «Ладно», – Лунёв кивнул альфийцу. «Ты не имеешь права, но смотри, что получается». «Альфа-сеть, в значении совокупности ее пользователей, надеется, что мы как можно скорее свалим из Альфа-мира. И мы не против. Оставаться там, где идут разборки серых, спасибо не надо. Но как нам уйти всем составом, если выход расположен, например, в соседней долине?» «Вы можете дождаться, когда товарищи очнутся», – озвучил Муссон чей-то комментарий в Альфа-сети. «А если серые вернутся и выпустят нам кишки?» «Почему они должны вернуться?» «Почему?» Андрей задумчиво взглянул на Беляева. «Выручай, Сан Саныч, почему они могут вернуться?» «Это второстепенный вопрос», – уверенно заявил Беляев. «Предположение, что серые вернутся, тоже вторично». «Риск удваивает ставки». «Хорошо сказал», – Андрей одобрительно кивнул. «Пока нет никакого риска». «Снова заупрямились?» – Лунёв щелкнул пальцами в манере Сан Саныча. «Ладно, сыграем по вашим правилам. Муссон, ты ведь городской стражник, полицейский по-нашему, и этот сектор пригорода – твой участок». «Да». «И ты обязан встречать пришельцев, верно?» «Сейчас у меня другое задание». «Но первую обязанность никто не отменял?» «Нет». «Значит, придется тебе, дорогой товарищ, либо разорваться надвое, либо проявить смекалку. Ты ведь обязан и нас проконтролировать, и доставить новых гостей в башню посланников». «Скоро здесь будут мои помощники», – возразил Муссон, но при этом кивнул, одобряя ход рассуждений Лунёва. «Стражи высадились за рощей Вечности». «И помощники выполнят свой долг», – Андрей кивнул, – «но ты-то нет». «Вообще-то Альфа-сеть не возражала, чтобы мы убрались отсюда все», – напомнил Беляев. При этом она не отменила прежней процедуры. Андрей развел руками. «Такая вот юридическая коллизия». «Требуется общее согласие», – сказал Муссон и удовлетворенно смежил веки. «Отмена закона – долгая история». «Значит, придется тебе рассечь себя секирой надвое». Андрей притворно вздохнул. «Но мы не хотим этого. Ты помогал нам сражаться с Серым и стал нашим боевым товарищем. Мы выручим тебя. Ты отвезешь новых гостей в башню, а нас подбросишь до города. Оттуда ведь до Сапаранти гораздо ближе, чем отсюда». «Это будет помощь, а помогать запрещено. Нет, это будет сделка. Мы заплатим. Две коллекционные секиры подойдут?» «Альфа-сеть считает, ты лукавишь», – сказал Муссон. «Что ты задумал, признайся?» При этом альфиец отрицательно мотнул головой. «Ни в коем случае не признавайся». «Спокойно, граждане», – Андрей вновь кивнул. «Все, что я задумал, озвучено. Мы с Беляевым спускаемся в соседнюю долину. Найдем там выход и перезвоним, расскажем, куда доставить остальных. К тому времени наши друзья очнутся, сориентируются в обстановке и отсидят положенный карантинный срок в башне. Таким образом, мы будем уверены, что они под присмотром, а значит, не станем отвлекаться от поисков. А вы соблюдете все формальные процедуры. Устраивает вас такой вариант?» «Тебе по-прежнему не верят, но признают, что схема законна», – сказал Муссон. «Значит, грузим статуи?» «Грузим». Муссон изобразил, что с облегчением выдыхает, и демонстративно закинул свою секиру в салон стрижа. Андрей отлично понял очередной намек альфийца. На погрузку статуй ушло минуты две. Квестеры и Захар с Соней были заторможены, но если их вели, они покорно шли и поднимались по трапу, не запинаясь. Рассадив пассажиров по местам, Андрей выпрыгнул, отыскал свою секиру и, вернувшись на борт, запрыгнул в кресло рядом с пилотским. «А теперь летим в долину Сапаранти», – заявил Андрей. «Это захват воздушного судна. Я угрожаю тебе секирой, видишь?» «Ты все-таки обманул нас». Муссон расплылся в улыбке и незаметно поднял большой палец. «Ты лживый тип». «Вы сами заставили меня стать таким. Обвинили черт знает в каких грехах. Практически сунули честного человека в каталажку к негодяям». «Это не повод становиться преступником». «Не повод. Зато зачастую причина. И вообще, обманул я вас с благими намерениями. Взлетай, Муссон. И никаких автопилотов, веди сам. Малейшая попытка приземлиться раньше времени карается рассечением надвое. От макушки до кресла». «Я подчиняюсь силе». Муссон активировал аппарат и поднял левую руку. Стриж, повинуясь жестам пилота, плавно и почти бесшумно взлетел, развернулся и полетел с нарастающим ускорением на северо-запад. Высоту он держал небольшую. Как пояснил Муссон, этого требовал подзабытый, но все-таки еще существующий протокол нештатной ситуации. Проблемный летательный аппарат не должен был подниматься на высоту, где летают исправные машины. Что ж, и в этом нашлись свои плюсы. Когда Стриж проходил над соседним ложком, буквально за ближайшим холмом Андрей увидел мастера игры и его серых. Они все тем же шахматным строем возвращались к грани миров. «Они всегда возвращаются», – проронил Андрей с усмешкой и помахал серым. «Пока-пока». «Они тебя не слышат и не видят», – заметил Муссон. «Знаю». Андрей откинулся на спинку кресла. «И ничуть не сожалею об этом. Серые приносят одни проблемы. Хоть впервые появляются, хоть возвращаются. Кстати, возникает интересный вопрос. Почему сначала вернулся претендент, а теперь и мастер? Они оба знают, что здесь только входная грань. Значит, вернулись они не для перехода в наш мир. Для чего тогда?» «Ты ведь предсказывал их возвращение». «Я лишь предположил». «Почувствуй разницу. Мне требовалось убедить Альфа-сеть, и я выдвинул версию. Да, на основе поведения одного из серых, претендента, но это была просто версия. Однако мы видим, что вернулись и все остальные серые. Почему? За тобой. Ты в это веришь? Претендент вернулся, потому что хотел тебе отомстить. Это мнение Альфа-сети. Он мог сделать это, когда я был беспомощен. Однако Серый поспешил убраться подальше, поскольку у него было другое, более важное дело – найти оружейника. Но затем он бросил это дело и вернулся. Почему? У Альфа-сети недостаточно информации. А я и не спрашиваю Альфа-сеть. Это вопрос самому себе. Ну еще Сан Санычу, если он снизойдет и включится в мозговой штурм. Андрей развернул кресло и уставился на Сан Саныча. «Это необходимо», – Беляев поднял на Андрея полусонный взгляд. «Честно говоря, вымотался. Хотелось бы вздремнуть минутку». «И это слова человека, захватившего самолет?» – Андрей рассмеялся. «Взбодрись, одноглазый пират». «Захватил его ты», – Сан Саныч потёр здоровый глаз. «Хорошо. О чем ты говорил?» «Я спросил, почему претендент вернулся к грани. Знаю, что она работает только на вход в Альфа-мир. Твое предположение». «Решил нанести упреждающий удар по войску мастера?» Беляев скрыл зевок. «Это слишком рискованный ход, пусть и в духе претендента». «Ну вот, в духе же», – Беляев развел руками. «Но сейчас ему важнее найти оружейника, а не утереть нос мастеру. Даже уничтожение соперника не гарантирует претенденту достижение заветной цели. У него должен быть реальный аргумент, чтобы занять место мастера. Абсолютное оружие. Так почему Серый рискнул?» «Не знаю», – Беляев пошарил задумчиво растерянным взглядом по салону. «Если не из-за мастера, то из-за чего-то или скорее кого-то важного для достижения цели. Может быть, из-за тебя или из-за доставленных серыми людей?» «Верится с трудом. Я ведь говорю, меня он мог достать раньше, но проигнорировал. Мои друзья ему тоже не особо интересны, проверено неоднократно. Тогда из-за кого? Может быть, из-за тебя?» «Может быть», – ответил Сан Саныч вяло. «Хотя это самый абсурдный вариант. Я ведь даже не игрок. Слушай, Андрей, не получается у меня. Дай вздремнуть всего 5 минут. Перезагружусь и буду как огурец. Зеленый, но бодрый и в твоем полном распоряжении. Договорились?» «Отдыхай». Андрей махнул на Беляева рукой и опять развернулся по ходу движения. «Когда мало информации для размышления, мало и толку», — Муссон улыбнулся. «Трудно думать». В первый момент Андрей мысленно отмахнулся от сочувственной фразы пилота, но затем вдруг насторожился. Он понял, что ему действительно не хватает информации, причем дефицит наметился лишь на одном направлении – Беляевском. Из всех, кто мог заинтересовать серых в компании Лунёва, только о Сан Саныче Андрей не знал почти ничего. Да, они вместе прошли 2 схватки с серым и пережили тяжелый марш-бросок через каменистый перевал. За это время Лунёв понял, что наукообразный Беляев не такой уж безнадежный гуманоид, имеет внутренний стержень, умеет в трудный момент собраться. Но что еще знал Андрей о Беляеве? Как Сан Саныч очутился в Альфа-мире? Почему? Зачем? Андрей почувствовал, что вот-вот поймает верную мысль, и привычно отбросил несколько промежуточных этапов рассуждений. Формальных, а потому нужных только в споре, но не во внутренних поисках истины. Оружие – техническая новинка, и оружейник, которого искали, но пока не нашли серые, технарь. Получается, и я должен искать технаря, чтобы понять, почему серые вернулись к нам. А кто из нас имеет отношение к технике на инженерном уровне? Только Беляев. Теперь надо понять, какая у него специальность. Информации почти нет. Впрочем, одна зацепка все-таки имеется. Над какой схемой работал Беляев, когда меня привезли в башню посланников? Что это был за проект? Неужели оружейный? Андрей припомнил объемную схему над рабочим столом Беляева в башне и сопоставил ее с конфигурацией оружия. Черт возьми, это ведь была схема оружия. Как я не заметил сходства раньше? Непонятно. Но тот факт, что Беляев разобрался с активацией быстрее меня, теперь абсолютно объясним. Оружие не только прятали в Альфа-мире, над ним здесь работали. Все верно, только с одной поправкой. Работали над ним не альфийцы, работал чужак. Ведь оружейные традиции не могут быть развиты в мире, где давно нет войн. Значит, требуется специалист со стороны. И этим спецом стал один из гостей. Беляев. Он ведь сам заикнулся. Будь у Кукумберга под рукой такая могучая информационная сила, как альфа-сеть, и какая-то основа, а не голая идея. У Беляева была и основа винтовки альфийцев, и альфа-сеть. Все сходится. Андрей снова развернулся к Беляеву и толкнул его коленом. «Сан Саныч, есть разговор». «А?» Беляев открыл глаза и попытался сфокусироваться. «Уже прилетели?» «Скорее приплыли». Андрей подался вперед и ткнул Сан Саныча пальцем в грудь. «Ты и есть тот оружейник». «Что?» Беляев удивленно похлопал глазами. «Я не проснулся толком, извини, плохо соображаю. Что ты имеешь в виду?» «Не вопрос, поясню. Претендент вернулся, потому что не нашел оружейника там, где тот должен был прятаться. В месте изготовления оружия. Видимо, это неподалеку от рощи Вечности и Ложбины. Получается, он вернулся за тобой, Сан Саныч?» «Вывод вот такой», – Беляев поднял большой палец. «Логика так и прёт, поздравляю. Мог бы и не будить». Он попытался закрыть глаза и устроиться в кресле поудобнее, чтобы снова задремать, но Андрей его встряхнул. И нешуточно. Осознав, что Лунёв настроен решительно, Сан Саныч наконец прогнал дремоту. «Я серьезно», – рыкнул Андрей. «Я понял», – Беляев уныло вздохнул. «Ну и почему же Серый не вычислил меня раньше?» «Потому что не знал тебя в лицо, но нашел в логове твой портрет. Я заметил, ты сентиментален. У тебя наверняка есть фото, где ты со своей девушкой Аней где-нибудь на пляже в Таиланде». «В Турции», – Беляев сел прямо. «Мой домик, местный. Мне его подарила городская община в знак благодарности за скрытую синхронизацию альфа-сети с интернетом. Находится всего в километре от ложбины пришельцев. Я давно там не живу, но программа оружия привязана к этому адресу. Так здесь принято. Где делают продукт, там остается наибольшая часть авторских прав. Вроде муниципального налога или квартплаты. Когда оружейный проект перешел в стадию испытаний и доводки, мне пришлось переехать в башню. Там удобнее работать, и все формальности проще улаживать. Но старый адрес остался в некоторых файлах. Видимо, Серый просмотрел программу и нашел адрес». «Стоп. Это и был тот самый правильный вопрос?» «В принципе, да». Беляев отвел взгляд и вытер ладошки о штаны. «Выражаю респект твоим аналитическим способностям и все такое». «Надеюсь, ты понял, что мастер тоже догадался, кто на самом деле мой случайный спутник. И теперь он тоже захочет тебя схватить, ведь мастеру оружия требуется не меньше, чем претенденту. Да и мозги оружейника, твои мозги, Беляев, ему тоже пригодятся. Кто сделал один образец, может сделать и другой». «Понимаю я все, – воскликнул Беляев раздраженно. «Я думал, здесь меня никто не найдет. Но теперь-то какая разница, что я себе там думал? Они меня нашли, приходится как-то выкручиваться. Как видишь, пока получается». «За наш с альфийцами счёт», – Андрей указал на Муссона. «Я, между прочим, на альфийскую оборону работаю и до сих пор никаких счетов не выставлял. Домик они сами подарили». «Зачем тебе это? Хочешь остаться здесь навсегда? А как же Аня?» «Как раз собирался ее сюда перетащить, сразу после финальных испытаний оружия». Беляев насупился. «Но тут вы нарисовались, не сотрёшь. Ты и Серые всю малину обгадили». «То есть на самом деле ты весь такой положительный, спрятал свое изобретение от Серых, ну и заодно решил спрятаться сам, чтобы Серые не взяли тебя в оборот и не заставили отдать им чертежи или изобрести другое оружие, так? А что тебя не устраивает? Ты не веришь, что есть такие люди?» «А во что веришь ты, Беляев? Почему ты не сдал свое изобретение в ЦИК? Ты не веришь, что квестеры с помощью твоего оружия остановят Серых?» «Не верю. Они скорее друг друга перестреляют, а потом продадут оружие все тем же Серым». «Есть основания так думать?» «Конечно, есть. Вот же он, ты, сидишь. Сколько квестов ты прошел в команде мастера? Сколько человек угробил по его подсказке? Нельзя победить в чужой игре, Андрей. С оружием или без него? Нельзя. Вот почему я спрятался и решил, что помогу альфийцам сделать так, чтобы игра не перекинулась в их мир. Что тут неправильно? В чем логическая ошибка?» «Логической ошибки нет», – Андрей нахмурился. «Как нет и души. Ты бездушный человек, Беляев. Твой мир гибнет, а ты бежишь, как последняя крыса. А твой мир как поживает? Что ты делаешь здесь, если такой патриот? Я пытаюсь спасти главную последовательность пространственно-временного континуума, а вместе с ней все миры, и отслоенные, и турбулентные, и всякие другие прочие. Вот и я пытаюсь, только по-своему. Беляев сверкнул взглядом. И не тебе рассуждать, правильно я это делаю или нет. Ты не знаешь и десятой части правды об игре. А ты знаешь? Знаю. И кто тебя просветил? Тот, кто помог перебраться в Альфа-мир? Кто-то из серых? Получается, ты, так же как я, делишь серых на плохих и хороших? И чего стоят все твои вопли в таком случае? Я не сотрудничаю с серыми и никогда с ними не связывался. Как же ты сюда попал, Сан Саныч? Андрей резко сбросил обороты и уставился на Беляева. Тот в запале хотел ответить, но осекся. Из глаз у Сан Саныча резко исчезло пламя праведного гнева, и взгляд опять суетливо забегал по салону. «Я ведь говорил тебе. Был дома, а потом... очнулся в башне». «В этой версии нет эксклюзивного патриотического благородства, которое ты себе приписывал», – спокойно заявил Андрей и откинулся на спинку. «Получается, тебя упрятали сюда без твоего ведома, как мешок с картошкой». И, кстати, ты не можешь знать, кто это сделал. Ведь по этой версии ты был без сознания. Возможно, это были и серые. Никаких серых не было. И ты перешел в Альфа-мир осознанно? Тогда ответь, кто тебя перевел? Только без ёрзанья. В то, что это был призрачный гость, которого ты не сумел разглядеть, я не поверю. Ты слишком практичен, чтобы идти за неведомыми гостями в неведомую даль. Андрей вздохнул. Не романтик ты, Беляев. «Ну так что, скажешь, на кого работаешь?» «Есть проблема», – вдруг заявил Муссон. «Извините, что прерываю». Альфа-сеть проголосовала выслать истребители. Андрей, не разворачивая кресло, обернулся к пилоту. «Серые атаковали стражей, которые высадились за рощей Вечности». «Зачем?» – удивился Беляев. «Чтобы захватить их стрижей», – вместо Муссона ответил Андрей. «За нами погоня. Поднажми, Муссон». «Это максимальная разрешенная скорость. Но этот аппарат может лететь быстрее?» «Я не могу нарушить закон. Может лететь в половину быстрее, но это неприемлемо». «Вот так всегда», – Андрей вздохнул. «Подвинься, буду осваивать вашу технику. Надеюсь, мне удастся все понять до того, как серые нас догонят».